Но этот импульс вызван не только тяготами и суетой повседневной жизни, а цель путешествия не обязательно смерть. Проблема в том, что отправиться в космос под силу только высококвалифицированным профессионалам. Одного лишь стремления страдающей души, даже самого сильного, недостаточно. Человек должен иметь инженерное образование, быть особым образом экипированным и терпеть многие неудобства. Кроме того, в других мирах астронавту, вероятно, придется столкнуться с повышенной радиацией и незнакомыми инфекциями. Эти проблемы могут оказаться непреодолимыми. И все же человечество способно выйти в космос. Должно сделать это. Одной планеты нам явно не хватает. И мы не вправе отказываться от нового опыта. Мы обязаны принять вызов. Необходимо признать, что человеку от природы присущи экстремизм и фанатизм. Если мы не воспользуемся представившейся возможностью, Земля станет для нас в еще большей степени тюрьмой. Зная, что мы могли улететь отсюда, но не улетели, мы утратим самоуважение, а наша жизнь будет раздражать нас сильнее, чем когда-либо. Сейчас наш вид пожирает себя, а потусторонний мир навис прямо над нами и готовится поглотить наши останки, когда мы взорвемся. Так разве Луна не лучше, чем небытие? Замлер не думал, что взрыв неизбежен. «Вы считаете, человечеству надоело жить?» — спросил он. «Многим — да. Если, как вы говорите, человек непременно должен делать то, на что способен, то, по вашей логике, мы обязаны себя уничтожить. Но, по-моему, биологический вид все же имеет право решать такие вопросы по собственному усмотрению. Можем ли мы сказать, что в наше время политика не имеет никакого отношения к чистой биологии? Очень посредственные люди, живущие в России, в Китае и здесь, имеют возможность прекратить жизнь на планете. Наши интересы должны представлять лучшие среди нас. На деле же колебаны, подонки решают, жить нам или умереть. Сейчас человечество разыгрывает драму конца света. Не погибнуть ли нам всем сразу одной огромной общей смертью, свободно выразив все те чувства, которые вызывает у нас наша доля? Многие говорят, будто хотели бы совсем покончить, но, конечно, вероятнее всего, это просто риторика. «Мистер Замлер», — сказал Лал, — «если я правильно понимаю, вы намекаете на то, что воля к жизни сопряжена со скрытой моралью и что посредственности, находящиеся у власти, все-таки исполнят свой долг по отношению к биологическому виду, но я в этом не уверен. Природа не знает понятия долга. Мы не несем никаких обязательств перед нашим племенем. После того, как особь выполнила свое предназначение, оставив потомство, у нее зачастую возникает стремление к смерти. Нам приятно извлекать идеи о долге из биологии, но долг – это боль. Он ненавистен, он угнетает». «Разве?» – произнес Замлер с сомнением. «Если вы знакомы с болью, вы согласитесь, что лучше было бы не родиться. Но тот, кто все же появился на свет, уважает силы творения и подчиняется Божьей воле, пусть и не без внутренних оговорок. А по части долга вы не правы. Сопряженная с ним боль распрямляет человека, и этой прямотой нельзя пренебрегать. Нет, я остаюсь при своем мнении. К тому же существует инстинкт, удерживающий живое существо от прыжка в потусторонний мир». Гостиная покойной Хильды Грунер представляла собой любопытную декорацию для такого разговора. Зеленые ковры, большие горшки, шелковые драпировки. В таком окружении Говинда Лал, маленький, сутулый, темный, с круглым, бородатым, золотисто-ржавым лицом, казался похожим на восточную миниатюру. Подпав под его влияние, Замлер тоже окрасился индийскими цветами. Красные щеки, белые волосы, вздыбленные на затылке, темные круги очков, сигаретный дым вокруг головы. В разговоре с Уоллесом он, дядя Артур, назвал себя человеком Востока и сейчас чувствовал, что именно так и выглядит. «Если говорить о существующем положении вещей, — сказал Говинда, — то я вижу в людях колоссальную неудовлетворенность, которая может дать человечеству энергию для выполнения самого большого задания, тайком подготовленного для нас природой, а именно для того, чтобы покинуть Землю. Вероятно, это сжатие перед расширением. Для создания инерции, которая забросит нас на Луну, нам нужна сила, равная по модулю и противоположная по направлению, эквивалентная углублению в Землю по меньшей мере на 250 тысяч миль. Мы вроде бы поняли, как решаются подобные задачи, но кто знает, как все сработает. Помните знаменитого Обломова? Он все никак не мог подняться с дивана. Это пример патологической инертности, фантомного паралича. Противоположное явление – яростная бомбометательная активность, гражданская война, культ насилия. Вы и сами это упоминали. Во всем ли, что бы мы ни делали, мы доходим до болезненной крайности, до самоистощения? Вероятно, взять хотя бы мой темперамент. Признаюсь вам, мистер Замлер, как я рад, что странности вашей дочери свели нас вместе. Думаю, мы будем друзьями. Итак, изначально от природы я человек, склонный к меланхолии и депрессии. В детстве я не выносил разлуки с матерью. Равно как и с отцом, который, я вам уже говорил, преподавал французский и математику. К дому и друзьям я тоже очень был привязан, и даже с гостями, когда они от нас уходили, не мог расстаться без истерики. В общем, я рос плаксой. Любые прощания так мучили меня, что я иногда заболевал. Я чувствовал расставание очень глубоко, каждой своей молекулой, и трепетал миллиардами ядер. Гипербола, может быть, мой дорогой мистер Замлер, но в свое время, изучая биофизику сосудистого ложа, не стану утомлять вас подробностями, я убедился. Природа в большей степени художник, чем инженер. Поведение – это поэзия, метафорический порядок, метафизика. Все от высокочастотных реакций мозга, протекающих в корково-таламических сетях со скоростью в десятую долю миллисекунды, до глобальных экологических явлений, есть таинственные закодированные проявления одной и той же возвышенной метафоры. Я говорю о своих детских переживаниях, а электронная плотность человеческого тела превосходит насыщенность тропического леса живыми организмами. Часто кажется, что всякое существование – поэзия. В последнее время я уже и не пытаюсь бороться с этим ощущением вселенской поэтичности. Впрочем, вернусь к воспоминаниям о себе. Как мне это сейчас представляется, в определенный момент я поставил себе задачу дистанцироваться от предметов наибольшей привязанности. Космос, мистер Замлер, это противоположность им, другой эмоциональный полюс. С момента появления из материнской утробы человек упорно продолжает движение вовне, дальше и дальше. Одно дело смотреть на звездные архипелаги снизу, другое – побывать на них, погрузиться во Вселенную, где нет ни дня, ни ночи, и откуда море кажется лужей, а кит – головастиком. Вошла Маргет. Ее короткие полные ножки двигались проворно, зато руки неловко вытирали себя о фартук и о юбку одновременно. «Мы все почувствуем себя лучше», — сказала она, — «если что-нибудь поедим. Для вас, дядя, есть салат с лобстером, консервированный луковый суп Cross and Blackwell, крестьянский хлеб с маслом и кофе. А вы, доктор Лал, наверное, мясо не едите. Как насчет творога? Что угодно, только без рыбы, пожалуйста». «Где же Уоллес?» — спросил Замлер. «Он взял инструменты и пошел чинить что-то на чердаке». Улыбнувшись, причем Гавинде Лалу особенно, Маргет вернулась в кухню. «Миссис Аркин – очаровательная женщина», – заметил профессор. Замлер подумал. «Она еще до того, как вы увиделись, решила вас очаровать. Могу дать вам кое-какие подсказки, чтобы вы были с нею счастливы. Для меня это, наверное, будет означать потерю пристанища. Но я пойду на такую жертву, если окажется, что у вас все серьезно. Вероятно, перспективы освоения космоса ослабят эгоизм и гнет повседневности. В таком случае ваш союз может оказаться удачным, к тому же, несмотря на маленький рост, вы чем-то похожи на Ашера Аркина, а женщины не очень любят перемены». Вслух Замлер сказал: «Маргет – замечательный человек». «Я это сразу почувствовал, а еще она в высшей степени привлекательная женщина. Давно ли умер ее муж?» 3 года назад, бедняга». «Действительно жаль умереть молодым при такой чудесной жене». «Идемте, я проголодался», — сказал Замлер, уже думая о том, как отвлечь Шулу. Она без ума от этого индуса. У нее есть определенные желания, потребности. Она женщина, в конце-то концов. Чем можно помочь женщине? Почти ничем. А Грунеру с его аневризмой? Ужасно. Элья вспоминался Замлеру со странной регулярностью, как будто его лицо было спутником, движущимся по орбите. Они уселись поужинать на грунеровской кухне, и разговор продолжился. Теперь, когда Замлер был очарован Говиндой, разглядел или вообразил у него сходство со Шером Аркином и проникся к нему теплотой, умственная привычка требовала некоторой смены ракурса. Будучи приятным человеком, профессор Лал в то же время представлял собой своего рода восточную редкость и напоминал маленького волосатого демона, который жужжа перелетает с планеты на планету и отскакивает от любых границ, как слепень от стекла. Замлер спросил себя, а что, если этот малый в какой-то степени шарлатан? Нет, нет, вряд ли. Сейчас нет времени на забавные пустяки и на незначительные наблюдения. Нужно быть решительным и доверять своим инстинктам. Лал настоящий. Если говорит, то говорит обстоятельно, а не просто отговаривается. Он чудак, но не шарлатан. Зрелая, цельная личность. Единственная его слабость, которая бросается в глаза, желание произвести впечатление на собеседника своим послужным списком. Он уже успел, как бы невзначай, упомянуть и имперский колледж, и близкую дружбу с профессором Веддингтоном, и должность консультанта профессора Хойла, и знакомство с доктором Фельдштайном из НАСА, и выступление на конференции в Белладжо по теоретической биологии. Это было простительно для маленького иностранца. В остальном он казался безупречным. Замлера, конечно, забавляло, что они говорят на очень разном неамериканском английском, а также то, что один из них длинный, другой коротенький. Невысокий рост Замлер считал признаком гиперактивности гипофиза и, пожалуй, неумеренного расхода энергии, а высокие, наоборот, часто имели укороченный ум, как будто тело росло за счет мозга. Так или иначе, на восьмом десятке лет жизни Замлер столкнулся со странным явлением спонтанной вспышкой дружеских чувств. Разве это для стариков? Нет, это свойственно молодым людям, которые все еще мечтают о любви, о том, что кто-нибудь противоположного пола излечит их тела и души от всех ран и позволит сделать то же самое для себя. На почве таких мечтаний возникают внезапные увлечения, как сейчас у Лала, Маргот и Шулы, но для Замлера быстрые связи невозможны. Дело не только в возрасте, но и в том, что однажды он уже побывал на том свете. Первая поросль его нежных чувств была уничтожена, его некогда человеческая, некогда драгоценная жизнь сгорела. Впрочем, если через черноту пытается пробиться новая зелень, то это, наверное, естественное сопротивление. Сила природы работает, пытается начать заново. Как бы то ни было, этот легкий ужин на кухне, сервированный Маргот с неуклюжей щедростью, доставил печальному пожилому джентльмену большую радость. И другим, как ему показалось, тоже. Шула Слава в своем неправильно намотанном саре, затаив дыхание, слушала застольную беседу и беззвучно повторяла слова мягкими оранжевыми губами, подперев щеку ладонью. Маргот, конечно, была счастлива исполнить обязанности хозяйки, тем более, когда за столом ведется интеллектуальный разговор. Тем более, что этот маленький индус явно понравился ей. Может ли в жизни быть более приятный момент? Подобные женские странности умиляли Замлера. Доктор Лал говорил о том, что мы недостаточно эффективно используем наш мозг, если учесть его способность мгновенно образовывать миллионы нейронных связей. Разумеется, далеко не все, что происходит в нашей голове, доступно нашему пониманию. В этом смысле мы не так уж далеко ушли от ящериц, крыс или птиц, которые вовсе не осознают, как функционируют их организмы. Но в отличие от них мы обладаем хотя бы зачатками знаний, и потому способны ощутить себя крысой в храме. По своему биологическому развитию, как существо, как вещь, человек находится на уровне, недостижимом для его сознательных личностных усилий. Поэтому в худшем случае он крыса в храме, в лучшем – неуклюжее создание, едва-едва начинающее постигать внутреннее устройство того тонкого механизма, при помощи которого оно выполняет примитивные действия. «Да», — ответил Замлер, — «вы очень хорошо все это сформулировали. Однако я думаю, что неспособность понять собственный организм в той или иной степени тяготит лишь очень немногих людей». «Мне было бы чрезвычайно интересно узнать ваши взгляды», — сказал профессор. «Мои взгляды?» «Да, и мне тоже, папа». «И мне, дорогой дядя Замлер». «Мои взгляды». Произошла странная вещь, мистер Замлер почувствовал себя расположенным выговорить все, что думал, вслух. Это его поразило. Беседа с самим собой, старым чудаком, была ему куда привычнее. А теперь вот он собрался высказаться «вива вока». Примечание «устно», буквально живым голосом, латынь, конец примечания. «Шула любит лекции, я нет», — произнес он. «Я крайне скептически отношусь к объяснениям, к рационалистическим практикам. Мне не по душе современная религия пустых категорий, и мне не нравятся люди, имитирующие знания». «Когда человек высказывает свои взгляды, — сказал доктор Лал, — это скорее декламация, нежели лекция. Смотрите на это с музыкальной точки зрения». «Тогда декламировать лучше было бы вам, у вас мелодичный голос. Впрочем, декламация — это звучит более привлекательно». Замлер поставил свою чашку. «Выступать на сцене должны подготовленные артисты, а я не подготовился, времени на это нет, поэтому готов я или не готов. Как человеку, привыкшему во всем подолгу советоваться с самим собой, мне было бы приятно кому-то передать некоторые мои мысли или впечатления. Конечно, старики всегда боятся, что они уже прогнили, сами того не заметив. Откуда мне знать, не мой ли это случай? Шула, привыкшая считать папу сильным и мудрым, и Маргот, любительница всяких отвлеченных дискуссий, станут уверять меня, будто все в порядке». «Разумеется», — сказала Маргот, — «так и есть». «Я видел, как другие выживали из ума. С чего же мне считать себя застрахованным от такой участи? Нужно жить, имея в виду все возможные перспективы. Помню, есть такой известный анекдот про сумасшедшего. Человеку говорят: «Ты мой дорогой параноик», а он: «Может быть, но это никому не мешает вступать в заговоры против меня». Это важный луч света из темного источника. Не скажу, что чувствую, будто слабею разумом, но и обратного утверждать не могу. К счастью, мои взгляды не требуют многословия. Я согласен с вами, доктор Лал. Вот, в общем-то, и все. Ни одно живое существо действительно не может понять всех тонкостей своего биологического и химического устройства. Мы знаем собственный организм лишь настолько, чтобы видеть, насколько хаотичен в сравнении с ним наш внутренний мир. Это смесь «оди эт амо», примечание «ненавижу и люблю», латынь, первые слова знаменитого двустишия Катулла, конец примечания. Говорят, наша протоплазма как морская вода, а кровь как дно Средиземного моря. Но сейчас мы живем в море людском, социальном. Изобретения и идеи омывают наш мозг, который иной раз точно губка впитывает все, что не принесет течения, и вынужден переваривать духовный планктон. Я не утверждаю, будто такая пассивность безальтернативна. Мне ясно одно: иногда она комична, но иногда в определенных состояниях мы просто ложимся и чувствуем на себе ужасную тяжесть нарастающего сознания, тяжесть мира. А это уже вовсе не смешно. Мир ужасен. Когда в результате революции наступило то, что мы называем новым временем, человек стал больше внимания уделять собственной ментальности, а царство природы стало превращаться в парк, в зоологический или ботанический сад, во всемирную выставку, в индейскую резервацию. Но при этом всегда находятся люди, которые, чтобы мы не забывали наших животных доисторических корней, олицетворяют собой первобытную ярость и дикость племенного строя. Кое-кто даже усматривает цель развития цивилизации в том, чтобы мы могли жить в автоматизированном обществе, так же, как наши предки жили в эпоху неолита. Забавная теория. Впрочем, не буду читать вам лекцию. Дело в том, что я редко покидаю свою комнату, и хоть Шула и Маргот прекрасно обо мне заботятся, в моем положении трудно иногда не представлять себя оратором, выступающим перед восторженной аудиторией. На днях я действительно попытался выступить в Колумбийском университете, но опыт был крайне неудачный, полагаю, я выставил себя дураком. «Пожалуйста, продолжайте», — сказал доктор Лал. «Мы вас очень внимательно слушаем». «Человеческие мысли бывают или необходимыми, или избыточными. Избыточность ужасно раздражает меня. Я чрезвычайно нетерпеливый индивид. Иногда мое нетерпение граничит с яростью. Клинический случай. Ну зачем ты так, папа? Как бы то ни было, иногда имеет смысл повторять общеизвестные вещи. Все картографы, избегая оригинальности, располагают Миссисипи в одном и том же месте. Нельзя для разнообразия направить ее к скалистым горам. Точно так же нельзя поспорить с тем, что большинство жителей цивилизованных стран начали ощущать себя личностями не далее, как 2 века назад. До того они были рабами, крестьянами, рабочими или даже художниками, но не личностями. Этот переворот, безусловно, можно считать во многих отношениях триумфальным, ведь человек действительно не должен быть рабом, не должен страдать от непосильного труда, душа должна быть свободной. Но вместе с освобождением пришли новые беды, перечеркнувшие успех революций. Не только новейших коммунистических, о них я даже и говорить не буду, для тех стран последствия оказались самыми тяжелыми. Но даже и в нашей части мира уродства предостаточно. Оторопь берет, когда видишь, как страдают эти современные индивидуумы с их новообретенными досугом и свободой. Хоть я часто ощущаю себя в стороне от жизни, я очень сочувствую этим людям и нисколько не злорадствую. Иногда хочется им помочь, но это опасная иллюзия — думать, будто один может что-то сделать для многих. «И как же быть?» — спросил Лал. «Наверное, нужно навести порядок внутри себя. Это лучше того, что принято называть любовью. Может, порядок на самом деле и есть любовь?» «Пожалуйста, скажите что-нибудь о любви», — попросила Маргарет. «Но я не хочу. Я говорю совсем о другом, о том, что старею. О том, что раскрепощение человека и его превращение в личность прошло не слишком успешно. Этот процесс очень интересен для историка, но страшен для того, кому известны страдания современных людей. Сердца, которым не платят жалования, души, которых не кормят. Безграничная ложь, безграничное желание, безграничные возможности, бесконечные и невыполнимые требования к сложной реальности. В инфантильной и вульгарной форме возрождаются древние религиозные представления и тайны, причем, что поражает, это делается совершенно неосознанно. Орфизм, митраизм, манихеизм, гностицизм. Когда зрение мне позволяет, я читаю энциклопедию религии и этики Хастингса и вижу там много удивительных аналогий с современностью. Но в первую очередь бросается в глаза своеобразное лицедейство современного человека, его хитроумная и иногда действительно артистическая подача себя как личности и странное стремление к оригинальности, к исключительности, к тому, чтобы представлять интерес, да, интерес. Драматическое развитие образцов одновременно с их отрицанием. Античности средние века признавали модели, не хочу превращаться в ваших глазах в ходячий учебник истории, но сегодняшний человек, вероятно, из-за того, что вынужден жить в толпе себе подобных, пылает страстью к оригинальности. Идея уникальности души замечательна и верна, но какие неполноценные формы она принимает? Боже правый, эти волосы, эта одежда, это обилие наркотиков и косметики, эти выставляемые на показ гениталии, эти нескончаемые оргии, путешествия по кругам зла и уродства. Даже дорога к Богу ведет через непристойность. Как, должно быть, мучается душа, как она ярится, как мало дорогого находит для себя в садистских упражнениях. Впрочем, даже маркиз де Сад, хоть и на особый сумасшедший манер, был философом просвещения. Он главным образом усердствовал в богохульстве, но для тех, кто сегодня, сам того не зная, следует его рекомендациям, богохульство уже превратилось в гигиеническое удовольствие, очаровательный атрибут интересной жизни. Интересная жизнь – вот что главное для современных тупиц. Может быть, я мыслю не совсем ясно, я сегодня очень измучен, мне тяжело. К тому же я понимаю, насколько аномален мой собственный опыт. Иногда я вообще спрашиваю себя, место ли мне здесь среди других людей. С одной стороны, я один из вас, а с другой – не совсем. Я не вполне доверяю собственным суждениям, потому что мне досталась крайне незавидная доля. Я был молодым книжным червем и не предназначал себя для действия. Но началась война. Кровь, стрельба, могилы, голод. Очень жестокая хирургия. Никто не мог остаться невредимым. Долгое время я каким-то образом сохранял твердость духа. Почти как преступник, человек, который отбрасывает прочь бумажное кружево обыкновенных правил и грубо все упрощает. Не совсем так, как сказал господин Брехт. Сначала хлеб, а нравственность потом. Это чванство.